немного увеличить сумму. «Что я могу увеличить?» — вытирая слезы, сказала Танчунь. «Кому в доме выдают по 24 ляна в месяц? Если мы будем так раздавать деньги, то не уподобимся ли войску, которое перед вступлением в бой отпускает коней и бежит, оставив на произвол судьбы полководцев?» «Твоя хозяйка чересчур ловка. Она хочет, чтобы я установила новые правила, а она прославит добрый, раздавая деньги госпожи. Передай же ей, что я ничего не буду ни увеличивать, ни уменьшать. А если ей хочется показать свою доброту, пусть скорее поправляется и делает все, что ей угодно». Пин-Эр поняла, что здесь происходит, а когда она почувствовала, что Танчунь вне себя от гнева, она сразу умолкла и отошла в сторону. В это время вошла Бао-Чай, возвращавшаяся из главного господского дома. Танчунь предложила ей сесть. Но не успела Бао-Чай сказать и слова, как вошла служанка доложить еще о каком-то деле. Поскольку Танчунь только что плакала, несколько девочек-служанок подали ей таз для умывания, полотенце и зеркало. Танчунь сидела на низенькой тахте, и девочка-служанка, подавая ей таз с водой, опустилась на колени. А вслед за первой девочкой опустились на колени и остальные, которые держали в руках полотенце, зеркало, румяна, пудру и помаду. Заметив, что здесь нет Ши-Шу, служанки Танчунь, Пин-Эр приблизилась к тахте, засучила Танчунь рукава платья, сняла с ее рук браслеты и, взяв большое полотенце, завесила ей грудь. Но только Танчунь принялась мыть руки, как доложили. «Барышня, пришли из школы и просит выдать плату за господ Дзя Хуаня и Дзя Ланя». «Тебе что, некогда?» — прикрикнула на служанку Пин-Эр. «Неужели не видишь, что барышня умывается?» «Подождала бы, пока тебя спросят, а то суешься со своими делами. Неужели ты забыла, как являлась ко второй госпоже Фэнзе? Барышня добрая и не наказывает вас, но я доложу второй госпоже, что барышню вы не уважаете. Если вам достанется, можете на меня не обижаться». «Простите за невнимательность», — испуганно пробормотала женщина и торопливо выскользнула за дверь. «Жаль, что ты пришла поздновато и не видела самого забавного», — припудривая лицо, сказала Танчунь, обратившись к Пин-Эр. «Даже такая опытная служанка, как жена У Синь-Дена, недавно пришла и вздумала нас морочить. К счастью, я догадалась спросить ее о деле, меня интересовавшем. Она имела наглость ответить, что не знает ничего, и обещала проверить счета. Я не поверила ей и поинтересовалась, неужели она и при твоей хозяйке так все забывала, а потом бегала справляться? Неужели твоя хозяйка так терпелива, что стала бы ее ждать? Если бы она сделала так, ручаюсь, моя госпожа перебила бы ей ноги», — ответила Пин-Эр. «Вы им, барышни, не верьте. На старшую госпожу Ливань они смотрят как на святую и думают, что она в мирских делах ничего не понимает. А вы молоды и тем более неопытны, поэтому они все стали нерадивыми. Только и думают, как бы запутать вас и сбить с толку». С этими словами она обернулась к двери и крикнула толпившимся там служанкам: «Безобразничаете? Вот вторая госпожа Фэнзе поправится, поговорите тогда». Стоявшие у дверей женщины робко возразили ей: «Барышня, ведь вы умны и знаете пословицу. Если один совершил преступление, один и отвечай. Как мы посмеем обманывать хозяев? К тому же наша новая хозяйка – молодая девушка. И если мы ее чем-нибудь прогневили, провалиться нам на этом месте. Если вы меня поняли, то и хорошо.